Глава вторая. То, что было предметом двухлетнего молчания между супругами, внезапно стало темой неприятного разговора. Приятель Ивана Петровича Тургенева Александр Николаевич Радищев пропутешествовал из Петербурга в Москву, побывал в сотый раз у Тургеневых, потом приехал к себе и описал свое путешествие. Да даже не одно путешествие. Чего тут только не было. Тут была и ненависть к царям, и оправдание крестьянских восстаний против помещиков. В этой книжке Радищев выступал как пламенный республиканец. Он призывал к разрушению царской России, к неспровержению огромной империи, из развалин которой должны, как малые светила, возникнуть свободно соединившиеся в Большой Союз вольные республики. Из недр развалины огромной, среди огней, кровавых рек, средь глада, зверства, язвы темной, что лютый дух властей возжег, возникнут малые светила, незыблемы свои кормила, украсят дружество венцом, на пользу всех ладью свою направят и волка хищного задавят, что чтил слепец своим отцом. Итак, слепой народ по слепоте своей самодержавного волка считал своим отцом. Но, проснувшись и прозрев, он неминуемо этого волка задавит. Так писал Радищев в своей книге «Путешествие из Петербурга в Москву». Как могла появиться такая книга при царице Екатерине II? Для многих потом это было непонятно. Для Катерины Семеновны непонятно было, как с этаким человеком мог дружить Иван Петрович. Правда, книги она тогда не видала. О Радищеве слышала очень коротко и смутно, знала, что он арестован. А происходило это вот как. Императрица любила поиграть с огнем. Вступила она на престол, прикончив своего слабоумного мужа, в надежде, что из незнатной немецкой принцессы воля истории превратит ее в либеральную царицу азиатской страны. То, что едва успела она прочесть в библиотеке своего отца, немецкого генерала, довольно сильно вскружило ей голову. Приехав в Россию в качестве супруги Петра III, больше всего любившего потехи с деревянными солдатиками на огромном столе и расстрелы горохом крыс, повешенных за лапки, Екатерина Ангальцерцкая почувствовала некоторое головокружение от обилия власти и применения личных способностей. Сбить с престола своего супруга было делом легким. Чем дальше, тем больше убеждалась принцесса, ставшая императрицей, что управлять страною неученых дворян тоже чрезвычайно легкая и забавная штука. Но хотелось прославиться. На Западе не было крепостного права, не было холопства. И вот она затевает переписку с философами Вольтером и Дидро. Дидро приезжает в Петербург, осматривает все диковинки екатерининских построек и говорит, что уж очень велико несоответствие между счастьем одного человека и несчастьями миллионов. Екатерина созывает своих дворян, пишет им наказ для составления проекта нового государственного уложения. Небывалый случай в Европе. В варварской стране, построенной по образцу древних восточных деспотий, императрица созывает депутатов для того, чтобы после многих веков молчания населения услышать какой-то его голос. Екатерининский наказ печатается на многих языках. И как это ни странно, царский наказ, пришедший из России, получает полное запрещение и сожжение в странах Западной Европы. В 1766 году 12 молодых дворян отправляют в Лейпциг учиться для того, чтобы впоследствии сделать из них усердных и знающих чиновников царской России. Среди них приятель Ивана Петровича молодой Саша Радищев. 12 молодых дворян едут в сопровождении фельдфебеля Бокума, который смотрел на своих питомцев, как на клетку путешествующего зоологического сада. Он сажал их в карцер, лишал обедов, заставлял голодать по суткам и по двое. Однако он не мог влезть к ним в головы и не мог остановить течение свободолюбивых мыслей своих воспитанников. Однажды, применив к молодому Александру Радищеву способ физического воздействия, он в ответ получил звонкую пощечину и упал на пол. В городе Лейпциге Бокум в ответ на оскорбление потребовал применения к русским ученикам военной силы. Все студенты были арестованы и наказаны, как государственные преступники, заключением в темных казематах, пока не узнали о всех кражах и жестокостях Бокума, и его не сместили. Самая главная наука, которую прошел Саша Радищев, была наука о том, что люди родятся равными, что у них есть естественные, прирожденные и неотъемлемые права, что государство образовалось путем общественного договора вольных людей, которые свою неограниченную свободу, данную от природы, ради общего блага ограничивают законами гражданскими, но лишь до той поры, пока эти установленные людьми гражданские законы не обращаются во зло людям, и тогда граждане имеют право насильством и кровопролитием эти законы низвергнуть. Законы человеческой массы и свобода человеческого общества столь же естественные вещи, как дыхание воздухом или глядение на свет солнца. Два философа были любимым чтением молодого Радищева. Это Руссо и Мобли. С этими мыслями, с их учением возвращался он в 1771 году в Россию. Он был охвачен безумным и пламенным порывом всего себя отдать на пользу Отечества. Он был уверен, что раз их 12 послали учиться этим наукам, то значит, несмотря на казематы Бокума, которого все-таки сместили, справедливость восторжествовала, возложена на них трудная, но почетная задача. Вернулся, снова встретился с сердечными друзьями Иваном Тургеневым, Лопухиным, Новиковым. Подал им знак посвящения в масонскую ложу. Встречен был как брат младшей степени без особых клятв и церемоний. А дальше начались путешествия из Петербурга в Москву. Через 2 года любознательная императрица создала общество переводчиков, чтобы переводить любопытнейшие сочинения с иностранных языков на русский. Опять приглашен Саша Радищев. Вызвали его, спросили, что хочешь переводить? Хочу перевести «Размышления о греческой истории» аббата Мобли. Любимые мысли Радищева — полное равенство людей, передача земли в национальную собственность, одинаковые законы для всех. Недовольствуясь переводом, Радищев дает примечание, в которое вкладывает гораздо больше, чем думал сам автор. Иван Петрович читает их и выхваляет. «Хорошо, Саша, правильно пишешь. Но как мы с тобой слово «деспотизм» объясним?» Не спеша, очинив гусиное перо, Радищев пишет. «Деспотизм есть самодержавство, наипротивнейшее человеческому естеству состояние». И, откинув перо, берет очередной номер «Ведомостей» и читает газетные объявления. Продается малосольная осетрина, 7 сивых меринов и муж с женою. А дальше в следующей колонке не менее красноречивое объявление. Продаю 11 лет девочку и 15 лет парикмахера, да сверх всего 4 кровати, перины и прочий домашний скарб. Каковы, объявленница? — восклицает Радищев, глядя прямо в глаза Ивану Петровичу. В эту минуту вошел Лопухин и сказал: «Товарищ, и ты, брат, в стране нашей неблагополучно. Неведомый поднялся за Волгой и возмутил вихрем вольности столетия дремавших рабов». То были первые вести о страшной кровавой грозе Пугачевской. Радищев и Тургенев встали. В стране, где 2/3 населения в законе мертвы, разразится гроза опасности и гибели. Ждут случаи часа, колокол ударит, и пагуба зверства разольется быстротечно. Что ты хочешь, Лопухин? Смерть и пожигание будет ответом на нашу суровость и бесчеловечье. С этого дня начались тревоги и волнения. Под именем Петра III, убитого мужа императрицы, поднялся старый вековечный самозванец русский и пошел жечь города и села, протянув кровавую руку призрака к императорской короне. Вольтер и Дидро посмеивались тихо. Нахмуренная царица, выходя утром из опочивальни, приказала Вольтерову статую выбросить в подвал. Потом, позвавшая Анну Степановну Протасову, спросила: «Ну что? Каков?» «Не годится, матушка. Второй ночи не выдержал». «Отправь его тогда на съезжую». Разговор короткий, но многозначительный. Анна Степановна, крепкая и свирепая женщина, по приказу царицы всегда брала на трехночные испытания намеченных императрицей людей, прежде чем допустить их к царской опочивальне в китайском шлафоре и с книжечкой в руках, якобы для чтения у благочестивейшего царского ложа. Эта неудача с избранником огорчала императрицу не меньше, чем слух о взятии Казани Пугачевым. «Что это за несчастье?» — думала она по-немецки. «В один день две неприятные вести. Одно дело красиво сказать, а другое дело затеять мятеж. Никто не может сказать, какой ад живет в душе русского мужика». Императрица стояла в Мельбурнском павильоне. Перед окнами кипела, покрываясь белыми барашками, широкая Нева. Золотой тончайший шпиль Петропавловской крепости купался в ясном светло-синем воздухе. Мягкий свет тысячею брызг дробился в хрустальных подвесках 30 000 граненных хрусталинок на люстрах Мельбурнского павильона. Белые стены, белые мраморы пола, белые раковины под фонтанами, ручейками нежно журчащей воды — все купалось в том же воздухе двусветного павильона. Ажурные мраморы перил легко взлетали на верхнюю галерею, зеленые мирты, штамбовые розы и шары лавровых деревьев смотрели на мраморах, словно поздняя зелень на раннем снегу. Под роскошным стеклянным балдахином огромный золотой павлин с часами князя Потемкина Таврического макал крыльями и выкрикивал полдень. Пушка на крепости стрельнула точно, правильно. Механизм государства идет безошибочно. А вот Казань взята. И фаворит оказался непригоден. А какой широкоплечий, красивый и стройный. Что ж это за напасть такая? Протасихи не выдержал. Что же это за напасть такая? Умерший в ропше супруг вдруг ожил и двинулся с войском на Москву. Императрица была очень недовольна. Перекусихина Мария Савишна и камердинер Захар Константинович по нечаянности вместе вошли в Мельбурнский павильон. Оба, причастные к ночным бдениям царицы, не имели других намерений, как отремонтировать закусочный столик, застрявший по дороге и не ушедший под пол. А полагалось, чтобы прислуга по ночам не входила в Мельбурнский павильон. Все подавалось механизмами из-под пола. Императрица разгневалась нечаянным посещением. Звонкая пощечина Перекусихиной обратила в бегство также ее сотоварища. — Не смей неделю в Эрмитаж показываться, паскудница! — закричала царица. Политическая катастрофа охладила эту женщину к ночным приключениям. Но потом начались успехи. Неорганизованные пугачевские массы таяли в заволжских степях. Вместе с жестокостью, проявленной к помещикам, появилась крестьянская холопливая угодливость, спасавшая господ и выдававшая пугачевцев. Шли с именем законного царя против незаконной царицы. А императрица, почитавшая себя законной государыней, разбивала беспорядочные группы повстанцев и овладевала важнейшими местами их сборов. Вместе с тем, какая-то счастливая истома овладевала молодой царицей. Любовные удачи ее были неисчислимы. «Молодой» называла она себя не только сама, но и те, кого в китайском шлафоре приводил Захар Константинович к опочивальне царской. Месяцы проходили, и портной не успевал пошивать золоченые флигель-адъютантские мундиры, шляпы с плюмажем и бриллиантовым аграфом едва успевали отвалять искусные шляпники. Каждое утро Захар Константинович являлся в новые покои нового фаворита, поднося ему флигель-адъютантский мундир и шляпу с бриллиантовой застежкой. Так прошли годы.